Глава 21. Арслан. Как же сложно признаваться Марьям в том, что моя мать убила ее сестру. Я сижу в кабинете с показаниями Рустама в руках, перечитываю в сотый раз. Каждое слово — как удар ножом. Моя мать — убийца. А я должен сказать об этом Марьям, женщине, которую люблю больше жизни. Как я скажу ей, что моя кровь убила ее кровь? Слышу ее шаги в коридоре. Она идет сюда. Быстро прячу бумаги в ящик, но понимаю, бессмысленно. Она должна знать, имеет на это полное право. Дверь открывается. Марьям входит, выдавливает из себя улыбку. «Арслан, ты уже дома? Я не слышала, как ты приехал». «Только что», — говорю. Голос звучит натянуто. Она сразу замечает, подходит ближе, хмурится. «Садись». Киваю на кресло напротив. «Нам нужно поговорить». Она бледнеет. «О чем?» «О Лейле. О том, как она погибла». Марьям медленно садится, смотрит на меня широко раскрытыми глазами. «Ты узнал что-то?» Достаю показания Рустама, кладу на стол перед ней. «Читай». Она берет листы дрожащими руками. Начинает читать. Я смотрю, как меняется ее лицо. Шок. Ужас. Боль. Когда дочитывает до конца, роняет бумаги на стол. «Твоя мать!» — шепчет она. «Твоя мать заплатила этому человеку, чтобы он убил Лейлу?» «Да». «Боже!» Она закрывает лицо руками. Плечи трясутся, плачет. Я встаю, обхожу стол. Хочу обнять ее, но останавливаюсь. Имею ли я право? Моя мать убила ее сестру. Я — сын убийцы. «Почему?» — спрашивает она. «Почему твоя мать это сделала?» Это еще одна очень трудная часть рассказа, которая дается мне сложнее остального. Я с болью в голосе говорю, что когда-то в молодости наших матерей они не поделили отца Марьям. «Марьям», — говорю хрипло, — «прости меня». Она поднимает голову, смотрит на меня сквозь слезы. «За что? За что ты просишь прощения?» «За все. За то, что моя мать сделала. За то, что я не заметил раньше. За то, что не защитил Лейлу». Стою на колени перед ней, беру ее руки в свои. «Прости меня за то, что я женился на твоей сестре, не любя ее. За то, что думал о тебе, когда должен был думать о ней. За то, что желал ее смерти, чтобы получить тебя». Марьям смотрит на меня потрясенно. «Ты желал?» «Нет», — быстро говорю. «То есть... Боже, это звучит ужасно. Я не хотел, чтобы она умерла. Клянусь, не хотел. Но когда она погибла, первая мысль была: теперь я могу взять Марьям. Понимаешь, какое я чудовище?» Слова рвутся наружу, как гной из раны. Я не могу остановиться. «Я влюбился в тебя 3 года назад, на той вечеринке у бассейна. Ты была в красном купальнике, смеялась с Лейлой. Мне было 32, тебе 19. Я понимал, что это неправильно, что ты слишком молодая, но не мог ничего поделать. Сжимаю ее руки сильнее. Я попросил твоей руки у отца на следующий день. Думал подождать 1-2 года, пока ты подрастешь, но он отказал. Сказал, что ты сама выберешь мужа». «Я не знала». «Конечно, не знала. Никто не знал, кроме Лейлы». Марьям вздрагивает. «Лейла знала?» «Да. Женщины всегда чувствуют такие вещи. Она знала, что я не люблю ее, что смотрю на тебя, что женился не на той сестре. Мы ссорились из-за этого постоянно. Стою, отхожу к окну, не могу смотреть ей в глаза. Я женился на Лейле, чтобы быть рядом с тобой, видеть тебя, слышать твой голос, твой смех, хотя бы издалека. Это было эгоистично, подло. Я разрушил ее жизнь ради своей одержимости». «Арслан, Я пытался ее полюбить, честно пытался. Но каждый раз, когда ты приезжала в гости, все остальное теряло смысл. Была только ты. Всегда только ты. Поворачиваюсь к ней, смотрю прямо в глаза. Я потребовал сараратный брак не из-за традиций, не из-за бизнеса с твоим отцом. Я сделал это, потому что хотел тебя. Не дал тебе выбора, потому что боялся, если дам, ты выберешь не меня. Того мальчишку, Джамиля. Кого угодно, но не меня. Мария молчит. Слезы текут по ее щекам, но она не издает ни звука. Я забрал тебя силой. Женился на тебе против твоей воли. Сделал своей, когда ты боялась меня. Все это время я был эгоистичным ублюдком, который думал только о себе, о своих желаниях. Беру ее лицо в ладони, вытираю слезы большими пальцами. Но я люблю тебя, Марьям. Я тоже люблю тебя, Арслан. Не знаю, когда это случилось. Может, когда ты защитил меня от своей матери. Может, раньше, когда по ночам держал меня и думал, что я сплю. Может, в тот момент, когда ты сказал, что я нужна тебе. Она улыбается сквозь слезы. Я боялась этих чувств. Думала, что предам Лейлу, если полюблю тебя, что предаю себя, если приму этот брак. Но я больше не могу врать, не могу притворяться. Она прижимается ко мне ближе. Я люблю тебя. И не важно, что было в прошлом. Важно, что есть сейчас. Ты и я. Вместе. Не выдерживаю. Обнимаю ее. Крепко, отчаянно. Прижимаю к себе так, будто боюсь, что она исчезнет. Целую ее. Долго, глубоко. Вкладываю в этот поцелуй все. Любовь, страх, раскаяние, надежду. Когда отстраняюсь, она смотрит на меня с такой нежностью, что сердце сжимается. «Мы справимся», — шепчет она. «С прошлым, с болью, со всем. Вместе». «Вместе», — повторяю. И верю в это. Впервые за долгое время верю.